Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов. Добрый вечер. Сейчас мне что-то не работает, по-моему, наушники. Меня слышно, да? Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Мы сегодня вот о чем поговорим. Сегодня же у нас 1 сентября. Надо ли проверять уроки, контролировать учебу? О, сейчас звук пошел. О, гораздо лучше. Итак, вот о чем поговорим. Надо ли или делаете ли вы это? Контролируете учебу, проверяете уроки, портфель, задания, дневники и так далее. Или надо, чтобы ребенок сам всем этим занимался. Я понимаю, что речь в большей степени идет все-таки о начальной школе, потому что в 10 или в 11 классе, я думаю, большинство родителей не проверяет уроки, да и в 7, 8 и 9, скорее всего, тоже. Поэтому все родители могут приобщиться к этому разговору, но, наверное, в большей степени это все-таки касается детей младшего школьного возраста. Итак, да, мы еще сегодня поголосуем попозже по поводу того, надо или не надо контролировать учебу и проверять уроки. Итак, вот это, собственно, есть тема программы. Вы можете высказывать свои соображения. На ваш взгляд, нужно ли заниматься учебой своих детей? Нужно ли проверять у них домашние задания? Нужно ли смотреть, как они собрали портфель? Нужно ли смотреть дневник и сверяться с тем, что задали, что они сделали на самом деле? Или вообще ничего этого не нужно? Дети учатся так, как сами считают нужным. Единственная возможность проверять, не проверять даже, а помогать, если дети сами вдруг обращаются с какой-то просьбой, им что-то непонятно. Или надо все-таки этим заниматься, начиная, наверное, с первого класса. Это тема нашей программы. Вы высказываете свои соображения, тем более у нас прощальные сегодня и завтра две программы. После этого, как вы знаете, передача закрывается, поэтому больше такой возможности, наверное, не будет обсудить. Поэтому присоединяйтесь. Телефон 363-3659, код Москвы 495, смс 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Друзья мои, у меня к вам просьба. Не пишите и не звоните по поводу, почему закрывается программа. Я вам сейчас коротко отвечу, мы эту тему закроем, потому что иначе мы сейчас всю передачу, я буду отвечать на вопрос, почему закрывается программа. А я хочу все-таки про детей поговорить. Программа закрывается из-за известного, печально известного закона, потому же, почему волк из погоди не может курить, ну и так далее. Поэтому давайте это вообще обсуждать не надо, у меня к вам личные просьбы, ни звонками, ни смс, а давайте вернемся к нашим детям. Напоминаю, что программа наша посвящена тому, стоит ли проверять уроки у детей, контролировать учебу. Я имею в виду не только уроки, а вообще всю эту процедуру, включая дневник, портфель, ручку, пенал, да хотя бы просто, когда ребенок делает уроки и так далее. Или надо дать ребенку самостоятельность, чтобы сам учился. Как я уже сказал, в основном тема касается детей младшего школьного возраста. Телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. Кстати, хочу сказать, что хоть программы не будет, реклама идти будет, поэтому какие-то нововведения, которые у нас будут в семейной консультации, в рекламе, вы узнаете. Если вы будете следить за рекламой, мы хотим в течение месяца сделать сайт консультации, там все будет подробно описано, там какие услуги, собираемся услуги еще делать для, как у нас говорят, корпоративных клиентов. В общем, там будет много интересного. Может быть, будут какие-то лекции по школам еще. И лекции, как они были в политехническом или в ЦДЛ. В общем, следите за рекламой. И когда будет готов сайт, то информацию можно будет черпать из сайта. Вот Галина из Волгограда пишет, проверять обязательно восклицательный знак. Друзья мои, если вы хотите что-то сказать, вы подкрепите хоть каким-то аргументом. Почему обязательно проверять, Галина? Саша, я считаю, надо понимать своего ребенка. Кого-то проверять нет надобности, а кому-то просто помощь нужна, а не проверка. Меня не проверяла, закончила школу с серебряной медалью. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Что скажете про проверку? Ой, вы извините, я просто волнуюсь первый раз. Да не волнуйтесь, все хорошо у нас. Понятно. Ну, знаете, как-то мне сложно ответить, потому что вот меня никогда не проверяли родители. Я, в общем-то, закончил школу, ну, успешно там поступил в университет. А вот, скажем, я придерживался такой же политики, как бы не проверял задания сына. Так. Но это окончилось, в общем-то, не так удачно, как в моем случае. А вот давайте расскажите, значит, вас не проверяли, и вы учились хорошо, да? Ну, в общем, да. А сына вы не проверяли, он учился плохо? Нет, он учился как бы, ну, хуже, чем мне бы хотелось. Так. А вам как бы хотелось? Ну, лучше, чем ударник. Так, ну, вот, ну, давайте, у нас же пятибалльная система в стране, так несложно объяснить, что вы хотели. Ну, да, ну, в общем, да, у него были четверки и пятерки, но троек больше, чем хотелось бы. То есть 3, 4, 5? Ну, 3 были, да, то есть тройки были тоже. И вас это расстраивало? Расстраивало, да. А зачем вам нужно было, чтобы троек не было? Ну, все-таки это какой-то для будущего запас, как бы, понимаете? Ну, как сказать. А у нее тройки были по каким предметам? Ну, вы знаете, я уже даже забыл. А сыну сколько лет-то уже? Уже 28. А, то есть уже не вспомнишь, да? Хорошо, после школы что с ним было дальше? Ну, он тоже поступил в институт, но, знаете, в такой коммерческий, где все решали не знания, а деньги. И там... А вы считаете, что именно из-за того, что он плохо учился в школе? Ну, относительно плохо. Да, да, я думаю, да. Потому что если бы у него был бы навык самостоятельных занятий, он бы... Секундочку, если бы у него был навык самостоятельных занятий, это когда вы бы не проверяли. Если вы проверяли, не было бы навыка самостоятельных занятий. Вот здесь уже противоречие. Какие же они самостоятельные, если вы его проверяете? Давайте так рассуждать. Сам он мог на 3, 4, 5, правильно? Да. А не самостоятельно. Он мог, может быть, на 4, 5. Но это уже не навыки самостоятельной работы. А мне в консультацию приходят мамы и папы, которые не то что в школе, они в университет бегают, договариваются с деканатом, пересдают сессию, помогают оформить академический отпуск, то есть этот детский сад продолжается, когда ребенку уже 20 лет, 22-23 года. Ирина спрашивает, на сколько часов ввести впервые ребенка 3 лет в детский сад? Ну, вообще, 3 года это считается оптимальный возраст для детского сада. Меньший возраст не рекомендуется. Самый крайний считается там, 5 лет перед школой, чтобы ребенок адаптировался за год перед школой. Надо не просто вести на сколько часов, надо желательно оставаться с ребенком. Не в смысле за руку его водить по детскому саду, а находиться на территории детского сада, чтобы ребенок видел, что мама рядом. Ну, там 2 часа, 3 часа. Ребенок поиграл, его там кто-то задел, он заплакал, прибежал к маме, мама тут. Ребенок поиграл, пошел, пообедал с детьми или там позавтракал, мама тут. И до обеда она его может забирать. И так постепенно, это может занять неделю максимум, я думаю. После этого ребенок уже скажет: мама, до свидания, я никуда не хочу домой, хочу здесь остаться. И дальше, значит, ребенок продолжает находиться в детском саду до вечера. Но давайте смотреть правде в глаза. Не все дети так хорошо адаптируются к детскому саду. Если ваш ребенок не переносит детский сад, водить его туда просто не надо. Насиловать, со словами привыкнет, или нам надо работать, у нас нет возможности, нет. Там няню ищите ему, пошите своих родственников, родителей, что угодно делайте, но не надо над ребенком издеваться, чтобы он сквозь рыдания ходил в детский сад. У детей бывают такие особенности личностные, что они не переносят этой групповой детсадовской жизни. Может быть, в другом возрасте, в 5 лет будет переносить, я не знаю. Но бывает, что для ребенка или рано для него это, или по каким-то другим причинам, он детский сад плохо переносит, и не надо его туда насильно запихивать. Поэтому, Ирина, пришли с ребенком, посидели там пару часов, забрали домой. Следующий день пришли, 4 часа посидели, забрали домой. И так, пока ребенок сам не адаптируется. Обычно это неделя. В среднем. Таня спрашивает, но ведь учителя требуют контроля и совместную работу над уроками. Таня, значит, я работал, такое советское все-таки время. Я закончил работать в школе в 89-м году. И работал я в школе в общей сложности лет около 10. Может, чуть поменьше. И работал я и с той, и с другой стороны. Об этом часто рассказывал. То есть я работал и учителем, и психологом. Сначала работал только учителем. А потом, когда уже закончил психфак, уже стал психологом. И таким образом я побывал по обе стороны баррикад. Когда я работал учителем, я тоже хотел, чтобы родители принимали участие в учебном процессе. А когда я работал психологом, то я говорил учителям и родителям, что это работа учителей, и родители, в общем-то, и деньги за это не получают. Они не должны превращать дом в филиал школы. Они приходят с работы не для того, чтобы сразу все бросить, они уставшие, и заняться уроками. Но это было другое время. Я вам просто пример сейчас один дам, и вы поймете, что такое другое время. Это было время, когда вот я работал там и в средней школе, и в начальной. Я возьму начальную школу. Значит, вот класс, там 25 детей. Значит, они пишут по русскому и по математике домашнюю классную работу. Сдают тетради каждый день. Значит, тетради требуют проверки каждый день. Предположим, я не знаю, загулял, выпил, и вообще было не до тетрадей. И один день ты пропустил. То есть ты в один день не проверил ни классную, ни домашнюю работу. Ну, ничего. Так дети подходят, спрашивают, типа, а где оценки? Ты говоришь, не проверил. Вот если ты 2 дня не проверил, родители начинают жаловаться лично тебе или завуче по учебной работе или по начальной школе. То есть 2 дня подряд, чтобы были не проверены тетради, я такого не помню. 3 дня подряд — это уже криминал. А чтобы было понятно, о чем речь идет. То есть это такой поток бесконечный. Дети делают домашнюю работу классную. Ее надо каждый раз проверять. Каждый день. И начинают, а что они ее делают? Для кого они делают, если никто на это не смотрит? Сегодня я знаю, что многие дети не те тонкие тетради по 2 копейки, а толстые тетради по 96 листов. Просто вот подходит ребенок, учитель, и говорит: «Марья Ивановна, а у меня тетрадь закончилась». Тетрадь, в которую никто вообще не заглядывал, ни один учитель. Ну, Марья Ивановна говорит: выбрось ее и заведи новую, весь разговор. Я видел своими глазами эти толстые тетради, ни разу не проверенные. То есть что-то ребенок пишет, это вообще его дело. А контролируется учеба ребенка через контрольные и самостоятельные работы. Дают контрольные, вот через контрольные, собственно, ставят оценки по русскому, по математике. А что он там делает, домашний класс, вообще никому не интересно. Поэтому учителя сейчас не могут сказать, например, что они мало зарабатывают. Учителя сейчас хорошо зарабатывают. Учителя зарабатывают примерно 1000, 1500, 2000 долларов в месяц. Нормальные деньги. И даже больше 2000 долларов в месяц. В Москве, во всяком случае. Я знаю, что нас не только Москва слушает. В Москве хорошие зарплаты. Я не хочу конфликта между родителями и школой, чтобы родители качали свои права и говорили, что это не наша работа проверять уроки, а учителя говорили: слушайте, у нас такая сложная программа, если вы не будете помогать нам, то ваш ребенок не сможет там в нашей гимназии, лицее, английской школе, математической школе учиться. Но я считаю все-таки, вот свое мнение высказываю, что это дело школы. Школа несет ответственность за ребенка. Объясню коротко логику. Когда ребенка принимают в первый класс, имеется в виду, что он адаптирован в школе, что он не умственно отсталый, что он не болеет какими-то заболеваниями, не дающими ему возможность учиться, у него нет психических отклонений, чтобы он не усваивал материал, у него нет отставания в развитии, у него нет идиотии, имбецилии и так далее. Он его проверяет, специально экзаменует, учиться может. Поэтому, если он вдруг учится плохо, то, конечно, это вопрос в школе. Потому что его взяли как человека, который в состоянии одолеть эту школьную программу. В противном случае, тогда надо было на собеседовании перед поступлением в школу сказать, что, дорогие родители, ваш ребенок требует там коррекционной школы, коррекционного класса, или вообще на будущий год отдайте, он не может учиться. Раз его взяли, значит, стороны подписали соглашение о том, что ребенок абсолютно обучаемый. Поэтому, мне кажется, это все-таки проблема школы. Наташ, может, сейчас поголосуем, раз у нас песня будет, да? На песню. Итак, мы сейчас будем голосовать. Наташа сейчас настроит нам компьютер, а я пока расскажу, о чем голосование. Вы за то, чтобы контролировать учебу, проверять уроки? Или вы против того, что контролировать учебу и проверять уроки, а за то, чтобы ребенок сам учился в школе, а вообще эта тема не касалась? Вообще неинтересно там, где эта школа находится, это вообще дело ребенка. Ну, я сейчас утрирую, конечно, да? Но что, скажем так, учеба — это сугубо, так сказать, личное дело ребенка. Или вы за то, чтобы участвовать в этом учебном процессе через контроль, проверку домашнего задания и так далее. Итак, если вы за контроль, если вы считаете, что детей контролировать надо, я подчеркиваю, в основном я обращаюсь, конечно, к родителям начальной школы, детей начальной школы. Но они могут иметь свою точку зрения, даже если у них нет детей или они отучили 100 лет назад. Итак, если вы считаете, что детей надо контролировать и принимать участие в учебном процессе, делая с ними домашние задания, проверяя домашние задания, то ваш номер 660-06-64. 660-06-64. Код, видимо, 495. Если вы считаете, что дети сами должны заниматься школой, и вообще не надо эту тему трогать, учебы, не надо там общаться на эту тему дома, когда приходится работать, что это дело самих детей, то ваш номер тоже код 495-660-06-65. 660-06-65. Голосование пошло. Начался подсчет ваших голосов. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Итак, напоминаю, если вы за то, чтобы детей надо контролировать, ваш номер 660-06-64, код Москвы 495. Если вы считаете, что не надо контролировать детей, ваш номер 495-660-06-65. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor. Результаты меня шокировали. 82% за то, чтобы детей контролировать и проверять. Ну и, соответственно, 12%, 18% за то, чтобы их не контролировать и не проверять. Вы знаете, я, естественно, дам оценку этому голосованию только в конце программы, иначе получится такой перекос за счет моего мнения. У людей есть разные точки зрения. Они все требуют уважения, будут еще звонки, есть много сообщений. Я буду читать, отвечать на звонки. Люди имеют свои соображения, почему они считают, надо проверять или нет. Но, честно говорю, я думаю, хотя бы пополам будет. Нет. 82% за контроль и 18% против контроля. Такая вот интересная ситуация. Телефон, напомню, 363-3659. Код Москвы 495, СМС 970-45-45, код 985. Итак, у нас звонок от Олега из Петербурга. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Меня зовут Александра, я девушка Олега. Александра. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. А мне вас плохо слышно. Сейчас. Алло. Я вас прекрасно слышу. Я рада. А я вас тоже, в общем-то, слышу, да. А у меня такой вопрос. У меня, в общем, я по образованию психолог, как бы это смешно не было. И я, если честно, ненавижу психологию. И сейчас я уже учусь на психотерапевта. Это все за деньги. Но это было проплачено моим отцом. И я вообще не знала, куда деваться. Меня вот в школе каждый шаг контролировали. И специальность мне выбрал отец. В общем-то, и у меня какая-то потребность, ну, либо пить, либо срываться на ком-нибудь. А как вот мне поступить, чтобы... А почему не делать то, что вы хотите? Ой, не учитесь, где вы хотите. Потому что, ну как, за это всегда платили, это всегда контролировали. Вам сколько лет? А мне много лет, мне 29, и я на себя, в общем-то, зарабатываю. Просто возникла такая ситуация, что отец проплатил, а я все бросила. Какая вам разница? Это же его проблема, а не ваша. Но он же заплатил много достаточно. Вы его просили об этом? Нет. Ну, в чем проблема? Ну, проблема в том, что он, в общем-то, больной человек достаточно, и я не хочу его огорчать, я хочу докончить. Но вы не то, что его не огорчаете, вы не скажете, что вы не хотите. Что вы ненавидите психологию, поэтому пошли почему-то на психотерапевта учиться. Да, я работаю психологом, и говорят, в общем-то, что я успешна, хотя я мало получаю. Дело не в том, успешна или нет, а дело в том, что вы сказали, что вы не любите свою работу. Да, я почему-то пью, и еще пью одна, вот. И пьете я... вы, потому что у вас зависимость. Ну, я не алкоголичка, я могу перестать пить, но мне не тогда пейте. Надо... как-то что-то другое делать. Вам надо делать то, что вы хотите. Да, тогда у вас, ну, естественно, отпадет всякая потребность пить. И у вас все это в голове происходит. То, что вы не можете папу огорчить. Если вы считаете папу больным человеком, то вы не то, что его огорчаете, а вы обслуживаете его болезнь. Вы как бы подыгрываете. Говорите, папа, ты здесь не один больной. Я сейчас тоже буду играть больную дочь. Зачем вы это делаете? Папа, если хочет лечиться, он может лечить свою голову. Если вам 29 лет, вы можете уже заниматься тем, что вам самой нравится, то, что вы хотите. Не надо будет из-за этого пить. Никогда не проверял, давал самостоятельность. Ребенок учится во Франции. Абдул. Мне кажется, что девочек не нужно, а парней надо. В смысле, проверять девочек не нужно, а мальчиков нужно. Алексей из Москвы благодарен родителям, что никогда не проверяли уроки, учился на твердую четверку, но только из-за лени мог и лучше. Правда, в итоге не получил высшего образования, но это мой выбор. Кругозор неплохой, постоянно занимаюсь самообразованием. Алексей из Москвы. А насчет четверок и пятерок. Давайте тоже пару минут посвятим этой проблеме. Значит, если мы сейчас опять будем говорить про... тяжелых психологических родителях, которые обуреваемы какими-то амбициями, что их дети должны быть самые лучшие, самые умные, это должно выражаться в золотой медали и в пятерках, или уже на худой конец в пятерках и четверках, то это проблема неуверенности в себе или тревожности самих родителей. Вот очень многие пациенты, которые приходят ко мне в консультацию, в школе были отличниками. Это первый признак, как правило, того, что это очень тревожные люди. Редко бывают отличники, которые вот левой ногой учатся, и они отличники. Я помню, когда я работал в 43-й гимназии, у меня был Аверинцев Ваня, сын Сергея Сергеевича Аверинцева, если кто знает, кто это такой. Вот он учился, просто 2 минуты делал уроки и был отличником. Но он при этом в первом классе уже учил примерно 6 языков, поэтому школа для него это был детский сад. Но остальные, которые были отличниками, они сидели и задницы высиживали, они переделывали, особенно девочки, по 10 раз переписывали все это выражение очень большой тревожности, которая, как правило, насаждалась родителями. Я сейчас отвечу Наталье, потом вернусь к оценкам. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Я, собственно, у меня нет вопроса. Хотела поделиться своим опытом. Давайте. Я с детьми поступала, когда они были еще маленькие. Они у меня уже выросли, и они вполне успешные такие, ну, нормальные дети. Вот. И когда я была маленькая, когда я была училась в школе, меня родители не то чтобы контролировали, но постоянно тянули. То есть я должна была учиться очень хорошо. Вот. На меня было определенное давление со стороны родителей, поэтому я на своих детей совсем не давила. А что родители от вас хотели? Как? Чтобы я училась только на пятерке. А зачем? Как зачем? Папа был большой начальник. И я не должна вот была... логика какая? А, логика какая? Я не должна была позорить семью. А это позор? Ну да. Понятно. Вот. Ну, и мне это постоянно угнетало. Угнетало, да. Очень сильно. Поэтому я решила на своих детей не давить, ничего от них не требовать. И ничего. Все нормально. Выучились. Все образовались, да. Да. При этом, ну, пришлось, конечно, заниматься перед поступлением в университет. И даже после того, как дети поступили, ну, по определенным дисциплинам, по которым появлялись трудности. Ага. Но занимались, между прочим, с ним с моим сыном занималась моя подруга, которая преподавала в университете. Она очень интересно преподавала. У сына никогда не было тяги к математике. И она умела преподавать предмет так, чтобы не научить ребенка заинтересовать. Вот, и после того, как одна моя знакомая учительница математики по моей рекомендации отвела к ней своего сына, она сама брала у него уроки по тому, как преподавать математику. Вот. А дети выучились, причем получилось очень смешно. Они, я надеюсь, не на пятерке учились? Боже упаси, у меня сын крутой троечник был. Он учился исключительно на тройке. Вот вы знаете, мне кажется, вот такой звонок, он очень хорош тем, что мы можем долго теоретизировать, а вот есть конкретная история. Учился на тройке, вышел в люди. Я хочу себя тоже привести в пример, друзья мои. Я вообще в школе не учился. То есть мне тройки ставили просто потому, что это было советское время, директор школы был членом райкома партии Киевского района, если бы мне дали бы справку о том, что я прослушал 10 лет, вместо аттестата она бы вылетела из райкома, а может, еще из партии. То есть совсем не учился, меня наказывали, лупили, я сбегал из школы. Последние 2 года я по договоренности завучем ходил, я не знаю, в каждом полугодии, может быть, по месяцу или по 2 месяца. В общем, я был такой конкретный троечник. И тоже, как видите, вырос вполне себе успешным. Вообще никак не связано. То есть я не учился, потому что у меня были какие-то проблемы, я плохо понимал материал, я еще был еще левша переученный, то есть мне было трудно писать и так далее. И нормально в результате. И закончил психфак, и все хорошо. Я что хочу сказать? Конечно, это, как правило, личностные проблемы родителей, которые обуреваемые самолюбием больным, которые очень в себе не уверены, тревожные. Им кажется, что если дети будут плохо учиться, они потом социально не адаптируются, не смогут получить образование, мальчики там в армию загремят и так далее. Или что они действительно позорят семью своей плохой учебой. В общем, это все, так сказать, тараканы родительские, которые, к сожалению, насаждаются детям. И если ребенок учиться сам не хочет, то есть он не как Ваня Аверинцев автоматически эти пятерки получает, а ему для этого надо прилагать усилия, то получается, что все-таки детей заставляют в этом смысле учиться. И таким образом еще отвращают от учебы, как вообще от, так сказать, мыслительного процесса некоего. Это плохо. Ну и плюс, короче, сказать то, что я обычно говорю, что детей надо любить просто так, а не потому, что они плохо или хорошо учатся. Людмила пишет: всех моих коллег с учебным годом поздравляю, здоровья, счастья всем желаю, чтобы год успешно был у вас, как говорится, в добрый час. Видимо, Людмила у нас педагог. Андрей пишет: если не проверять, то портфель станет складом шприцев и бутылок. Вы что, хотите сказать, что вы в 11 классе проверяете? Я не думаю, что у первоклассника будут шприцы и бутылки в портфеле. Таня, а ребенок, вырастая, не упрекнет родители, что все пустили на самотек? Вот хороший вопрос. Вы знаете, я вам, Таня, что отвечу? Самостоятельные дети, они чем самостоятельны? Они с детства привыкли брать ответственность на себя. Поэтому они не будут родителей обвинять в принципе, потому что это их ответственность. А если они инфантильны, они, конечно, будут обвинять родителей. Вы, наверное, многие родители сталкивались с тем, что дети у вас во всех смертных грехах обвиняют, что вы на фигурное катание не отдали, на английский не отдали, на плавание не отдали, на музыку и шахматы не отдали и так далее. Хочется сказать, пошлите детей куда подальше с этими претензиями. Если дети вас просили, и вы это не сделали, это другой вопрос. А если они ничего не хотели, а вы должны были их заставить, по их мнению, то это неправда. Потому что дети должны сами чего-то хотеть. Олег из Петербурга, здравствуйте. Доброй ночи. Добрый. Я глава многодетной семьи. Сколько у вас детей? У меня 13 детей. 13 детей? Да, спасибо. Здорово. Вот, неприемных. Что вы говорите? Своих детей нет. Своих? Да. Я что хотел сказать. Мы вот обсуждали по поводу оценок и опеки. Угу. Вот я считаю, что лишняя гиперопека вредна для ребенка в любом случае. Но вот в своей семье смогли выстроить отношения, когда дети фактически, ну, самонастраивающая система, они друг друга контролируют, уже старшие, младшие. Ну да, ну, когда 13 детей, младшие, там уже мини-класс. Ну да, младшие что-то подсказывают, старшим наоборот. Вот. Проблема, конечно, конфликты есть, все дети разные. Ну, плюс их 13, да. У каждого ребенка характер проявляется с рождения. А у вас, наверное, двойняшки есть? Вот. Нет, двойняшек нету. А какой у старшего возраста и у младшего? Ну, младший, вот, годик будет 13 числа, дочка. А старшая дочка сейчас институт заканчивает. Ну, здорово. Вот, это здорово, 13 детей, это действительно. Вот бывает же семьи счастливые, а? Так, поехали дальше. Будет только лучше, если до 5 класса проверять. Светлана, чем раньше и больше, в разумных пределах мы доверяем детям, тем более ответственными они становятся. Моим сыновьям 24-25 лет. С 1 класса их сажали за разные ряды парт по принципу, кто выполнил домашнее задание самостоятельно. Наш великий директор Тубельский, да, есть такой директор Тубельский, на собраниях всегда говорил, что наши дети самые лучшие, нужно им дать прожить свою жизнь самостоятельно. С уважением, Светлана. Вот я как раз работал у Юрия Владимировича Завельского в 43-й школе. Вот был фильм даже «Нежный возраст» про эту школу. Мне с этим тоже повезло, со школой. Учительница нашей внучки, первоклассница, оказалась внешне похожей на учительницу, которая когда-то нанесла психотравму ее маме. У мамы крайне негативное ожидание. Что делать? Спасибо, Светлана. Но если не понравится, вы просто переведите ребенка в другую школу или в другой класс. Таня спрашивает, с какого класса и сколько таких детей, которые хотят учиться сами? Вы знаете, по идее, ребенок здоровый может, я не говорю слово «должен», сейчас избегаю, может хотеть учиться сам. Может. Если он не хочет учиться сам, значит, есть какая-то проблема. Или его перенапрягли перед школой, или у него из-за старших там братьев и сестер вообще неприятные ассоциации со школой. Или в доме такая обстановка, и школа его, не знаю, пугали. Он школу воспринимает как будто это конец его детства и так далее. Надо смотреть конкретно. Потому что ребенок здоровый, в принципе, учиться хочет. Потому что ему это все интересно. Моя учительница вызвала маму и сказала, что я такая талантливая, что я должна трястись до каждой тройки. Бог с вами, ответила мама, у нее будут двойки. Андрей, нужно соучаствовать родителей в образовании детей и кругозор их интеллекта, потому что это свои дети. Проверяла сына в 1 классе, когда увидела, что справляется, оставила в покое. Друзья мои, вот наша программа подходит к концу, что я хочу сказать. Я скажу свою точку зрения. То, что у нас 80% родителей за то, чтобы контролировать детей, говорит о многом. Что мы, не доверяем своим детям. Мы считаем их, видимо, тупыми, недоделанными, отстающими в развитии, инфантильными, я не знаю уже какими, да, неспособными сами за себя отвечать. Это наша психология. В каком-то смысле мы инфантильные, даже будучи взрослыми. Но начало этого, естественно, в детстве. Если вы будете проверять детей, то вы, конечно, как вам покажется, знаете, как наркомания, да, или там алкоголизм, что вы на какое-то время погасили свою тревожность, свою неуверенность. Вот вы проверили уроки и можете спать спокойно, но вы забываете о другом. Что ребенок так ведь и не научится самостоятельно учиться. Он привыкнет к тому, что его проверяют, что его контролируют, и что вообще ответственность за его учебу вообще не на нем, а на его родителях. Обычно там на маме, там папа, наверное, не так часто, хотя есть и папа, который проверяет. Плюс к этому вы отравляете взаимоотношения в семье, потому что ребенок в школе учился, обычно проверяет у неблагополучных с точки зрения успеваемости детей. Значит, приходят родители домой, ребенок уже с тревогой ждет, что сейчас начнется, а это покажи, а это мне прочти, а стихотворение еще раз, а это еще раз выучи, а на вопрос ты на второй и шестой не отвечаешь. Задачу ты решил неправильно, иди переделывай. Переделаешь, я тебя буду ужином кормить. В общем, такая тоска какая-то тюремная. Ребенок действительно в первом классе требует помощи. Но он может сам попросить, если ему непонятно. Ему надо помочь обязательно. Но не надо только бежать впереди паровоза и делать вместо него. Потому что от этого он действительно самостоятельность не приобретет. Завтра мы поговорим о том, тоже такой вечный вопрос, разводиться или оставаться в семье. У нас многие этот вопрос увязывают с детьми. Но завтра в 12 часов мы встретимся. Пока. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Вы слушаете еженедельный автомобильный альманах. Сегодня в программе «Кадиллак ATS». Ведет программу Александр Пикуленко. Современный человек – человек действия. И не просто действия, а быстрого. Скорость принятия решения, проворность его реализации, быстрота перемещения в пространстве – сегодняшний рецепт процветания. Кроме того, мы волею обстоятельств вынуждены немалую долю жизни проводить в толпе людей, в замкнутом пространстве цеха, офиса, магазина, в стороне от природы. Для автомобилиста эти проблемы столь же актуальны, как и для любого другого человека. И он начинает тянуться к быстроходному и персонализированному автомобилю. По мере развития цивилизации и промышленных методов ее обеспечения, люди предъявляют, с одной стороны, постоянно растущие требования к удобствам, а с другой – к их непохожести на то, что имеют другие. Иными словами, им нужен автомобиль, применительный к личным вкусам. И нынешний производитель перестает делать автомобиль универсальным на все случаи жизни и опять-таки постепенно его индивидуализирует. Особенно это касается популярных ныне спортседанов. Они, так уж сложилось за последние годы, стали средством выражения определенного характера владельца. Сравним это с костюмом. Точно подогнанные по фигуре брюки, рубашка с характерно отделанными деталями, подчеркивающей фигуру пиджак. Эта одежда не стесняет движений, позволяет быстро двигаться и к тому же элегантно. В ней можно гулять и работать, и она всегда подчеркивает особенности личности владельца. Вот и сшил Кадиллак для автомобилистов новый костюмчик модели ATS. Машина вышла на загляденье. Благодаря клиновидной форме кузова в автомобиле сразу угадывается спортивный нрав. Массивный передок создает ощущение надежности и безопасности. Характерной чертой последних разработок Кадиллака является завышенная задняя часть. Нижний обрез заднего стекла сильно приподнят. Поэтому линия, проходящая по кузову к задней части, уходит вверх, придавая внешности автомобиля стремительность, еще более подчеркивая хищные грани. А контраст внешнего вида и фешенебельного салона такой, что внутри хочется быть долго. Там свободно и комфортно, везде, где можно, отменно выделанные кожи или натуральное дерево и очень интересная оптитронная панель приборов. Ее внешность можно видоизменять. Все остальные функции включаются от легкого касания сенсора кончиком пальца. Проекции данных на лобовое стекло, классно звучащая музыка и многое другое. И уж если мы говорим пусть о спортивном, но седане, несколько слов о багажнике. Не сказать, что он большой, но в случае необходимости туда можно упаковать немалый груз. Ну а теперь можно трогаться. Под капотом Cadillac ATS абсолютно новый мотор. Да еще какой! Четырехцилиндровый двухлитровый турбо мощностью 272 лошадиных силы. Попробовав его на разных режимах, отметили, как он эластичен, не очень громок и очень подходит к новому же шестиступенчатому автомату. В поворотах автомобиль стоит как вкопанный. Спасибо инженерам европейского центра General Motors. Не зря они свой хлеб едят. Хотя и подвески хороши, многорычажные, с непрерывной регулировкой жесткости амортизаторов. Помогает быстро ехать и полный привод, который был на этой модификации. Поэтому на дороге предоставленная самой себе подвеска успешно сохраняет баланс между спортивной ездой и просто комфортной. Вообще-то новая платформа «Альфа» заднеприводная с развесовкой 50 на 50 и очень легкая. На «Кадиллаке АТС» движение может быть очень темпераментным, и автомобиль охотно отзывается на требования водителя, и, что еще немаловажно, может быстро останавливаться. Породистые тормоза от «Брембо» – залог этого. Но надо отметить, что «Кадиллак АТС» хоть и быстрый, но все-таки среднеразмерный седан, предназначенный для спокойной и размеренной езды. Гараж. Гараж. Вы слушали еженедельный автомобильный альманах. Его вел Александр Пикуленко. Режиссировал программу Илья Крылов.